Я Евдоким Соколов, бывший десятник муромского отряда стрельцов «Серебряный клинок», представился он, внимательно изучая мой искаженный силуэт за призрачной ширмой. Попал сюда, когда пытался спасти дочку, Марину. А вы кто? Похоже на человека с властью, а не просто главаря разбойников. У меня есть укрепленное поселение на границе, ответил я уклончиво, но твердо. Объединил несколько деревень под своим началом. У нас достаточно людей, крепкие стены и хорошо обученная дружина. Он помолчал, обдумывая мои слова. Явно ощущалось, что он пытается оценить, можно ли мне доверять. А как вы относитесь к бездушным? Его вопрос прозвучал с неожиданной прямотой. Убиваю при первой возможности, я не стал скрывать очевидное. Месяц назад мои люди зачистили древнее логово тварей. Уничтожили там жнеца и всю его свиту. Жнеца, древнего, как вы их называете. Глаза стрельца расширились. Древнего, и выжили, он присвистнул. Впечатляет. Мне довелось слышать про таких, чертовки опасные твари. Он переглянулся с дочерью, которая едва заметно кивнула. «Мы пойдем с вами», — решительно произнес он после недолгой паузы. «Моя сабля и опыт могут пригодиться, если то, что вы говорите, правда». «Отец 10 лет охотился на бездушных и обучил этому меня», — робко добавила девушка. «Я тоже могу быть полезной, не сомневаюсь», — кивнул я. «В моем поселении всегда найдется место для тех, кто знает, как сражаться с бездыхами, особенно сейчас, когда, судя по всем признакам, приближается гон». Стрелец вздрогнул, но быстро совладал с собой. «Возможно, судьба не случайно свела нас сегодня», — задумчиво произнес он. «В этот момент в амбар вбежал Федот. Нашли кое-что интересное», — быстро доложил он. «Там целый склад оружия, артефактов и даже реликтов». Я кивнул. «Обыщите весь комплекс тщательно. Все ценное, медицинское оборудование, приборы, оружие, боеприпасы, кристаллы, реликты, грузите в машину». Следующие 2 часа превратились в организованный хаос. Мои бойцы методично обыскивали здание за зданием, тщательно проверяя каждый закоулок. Наибольшей удачей стала находка на заднем дворе грузовика «Береза М» с почти полным баком топлива. Именно этот автомобиль, по словам Ларионова, ездил за припасами в Муром. Трехосная машина с высокой грузоподъемностью оказалась как нельзя кстати. Наш муромец не смог бы вместить всех спасенных и обнаруженное имущество. Бойцы загрузили в кузов грузовика 15 автоматов, столько же пистолетов и внушительный запас патронов. Туда же отправились обнаруженные артефакты и магическое оборудование лаборатории, которое могло пригодиться Зарецкому и другим магам. Особую радость у меня вызвала находка 10 средних кристаллов эссенций, половина из которых оказалась редчайшими черными, одного крупного белого и 2 гигантских голубых кристаллов. Такие трофеи отбивали все затраты на операцию. Когда с погрузкой было закончено, я пригнал муромец ближе к главному зданию. Подопытные, маги и несколько спецназовцев расположились в грузовике, за руль которого сел Евдоким, умевший водить по долгу службы, а Федот, Гаврила, Тимур и Валькирий, в моем внедорожнике. «Все готово?» – спросил я Тимура, который координировал погрузку. «Да», – кивнул он. «Что с комплексом?» Я посмотрел на здание лаборатории, ставшее местом страданий для стольких невинных людей. «Сжечь», — коротко приказал я, — «ничего не должно остаться». Тимур, как пиромант, с видимым удовольствием выполнил приказ. Яркое пламя быстро охватило деревянные строения комплекса. Я подождал, пока огонь разгорится достаточно сильно, и лишь потом дал сигнал к отъезду. Наша необычная колонна, муромец и грузовик, полный людей и трофеев, медленно двинулась прочь от горящих прудищ. Теперь предстояло отправиться в Кочергино, где нас, вероятно, ждало еще более серьезное сопротивление. Глядя в зеркало заднего вида на столб дыма, поднимающийся над горящей лабораторией, я думал о том, что это лишь первый шаг в уничтожении темных замыслов князя Терехова, но я был полон решимости дойти до конца. Я не мог выкинуть из головы то, что случилось с моими братьями, и это лишь подстегивало мое желание довести дело до конца. Граф Сабуров вошел в кабинет Веретенского с тяжелым чувством неизбежного. Доклад, который предстояло сделать, вряд ли мог порадовать князя. За окнами княжеского дворца начинался ранний весенний вечер, легкие сумерки окутывали Владимир, а на улицах уже зажигались первые светильники. Князь Аристарх Никифорович сидел в своем привычном кресле, но выглядел еще хуже, чем при их последней встрече. Седые волосы, некогда аккуратно уложенные, теперь торчали в беспорядке. Руки, унизанные массивными перстнями, судорожно сжимали подлокотники кресла. На столе перед ним лежали несколько кристаллов накопителей для магафонов и бумаги с отчетами. «Михаил», — голос князя скрипел, как несмазанная дверь, — «полагаю, у тебя есть для меня новости». Сабуров осторожно прошел вперед, останавливаясь на почтительном расстоянии. С тех пор, как Веретенский начал терять контроль над своим огненным талантом, граф всегда держался на безопасной дистанции. «Да, ваше сиятельство, отчеты из нескольких источников». Князь раздраженно махнул рукой, с кончиков его пальцев сорвались крошечные искры, опалившие дорогую столешницу. «Избавь меня от подробностей. Скажи лучше, жив ли еще этот Платонов?» Сабуров сделал глубокий вдох. «Начиналось самое сложное. К сожалению, да. Более того, его влияние растет». Князь резко выпрямился, и воздух вокруг него заметно нагрелся. «Что значит более того?» — прошипел он, взгляд его пожелтевших глаз стал острым. «Разве не ты обещал мне, что дознаватель Волков займется им?» «Дознавателю не удалось найти доказательств», — осторожно ответил Сабуров. «Местные жители единодушно поддержали своего воеводу». «Боюсь, это еще не все, ваше сиятельство», — произнес он, стараясь, чтобы голос звучал ровно. Платонов зачистил Мещерское капище. На мгновение гнев на лице Веретенского сменился недоумением. «Капище? То самое, где погиб мой?» «Да», — кивнул Сабуров. «Платонов возглавил отряд и уничтожил там всех бездушных». «Невозможно», — прошептал князь. 20 лет назад туда отправился отряд лучших стрельцов, и никто не вернулся живым. Тем не менее, это так. Более того, Сабуров достал из папки свежий отчет. Недавно Платонов побывал в Муроме, где одержал победу над магистром. «Магистром?» — в глазах князя мелькнуло что-то похожее на страх. «Над кем именно?» «Над ректором Муромской академии Горевским. Бой произошел на глазах десятков свидетелей из высшего общества. Огонь на руках Веретенского внезапно вспыхнул с новой силой, охватывая его руки до локтей. Сабуров инстинктивно активировал защитный амулет, создавая вокруг себя тонкую, почти невидимую пленку магической энергии. «Ты обещал мне, что он сгинет в глуши». Глаза князя полыхали яростью. «Вместо этого он становится сильнее с каждым днем. Скоро у него будет собственное войско, если не остановить его». «Ваше сиятельство, успокойтесь», — попытался вмешаться Сабуров. «У нас все еще». «Успокоиться». Огненные вихри закружились вокруг князя, опаляя ковер и занавески. «Ты 3 раза провалил поручение. Сначала он чудом выжил на эшафоте, затем ускользнул от дознавателя, а теперь еще и расширяет свое влияние». Громадная волна пламени сорвалась с рук князя и пронеслась над столом, превращая бумаги в пепел и опаляя стену за спиной Сабурова. Граф почувствовал, как его защитный амулет раскалился до предела, но выдержал. «У меня есть решение», — твердо произнес Сабуров, когда первая волна огня утихла. «Идеальное решение». «Какое еще решение?» — прорычал Веретенский, хотя огонь на его руках немного уменьшился. «Гон», — просто ответил Сабуров. «Приближается новый гон». Князь замер, внезапно заинтересовавшись. «Продолжай». «Согласно донесениям, в пограничье наблюдаются все признаки приближающегося гона. Бездушные начали организованные атаки, действуя координированно. Это классический признак». Сабуров сделал паузу. «Вы хотели стереть деревню с лица земли? Бездушные сделают это за нас». Веретенский медленно опустился в кресло. Огонь на его руках полностью угас. Мимолетное усиление, и тлеющие занавески с ковром также погасли. Его лицо приобрело задумчивое выражение. «Как скоро? По прогнозам наших магов, основная волна ударит через месяц, максимум 1,5. Платонов не успеет подготовиться должным образом. Его деревушки будут сметены первым же ударом». Сабуров позволил себе легкую улыбку. «Даже если он уничтожил одно логово, против сотен бездушных у него нет никаких шансов». Князь постукивал пальцами по обугленной столешнице, обдумывая услышанное. «А если он выживет и в этот раз?» — спросил он наконец. «Маловероятно, но если такое случится...» Сабуров развел руками. «Это будет означать, что он действительно исключительно одаренный маг. В таком случае, возможно, стоит не устранять его, а привлечь на свою сторону». Веретенский недовольно поморщился, но не отверг идею сразу. «Гон, значит...» — пробормотал он. 20 лет прошло с последнего», — отвлеченно произнес он, будто бы мысленно находясь в прошлом. «Я помню, ваше сиятельство», — склонил голову Сабуров. «Хорошо», — решение князя прозвучало неожиданно твердо. «Подождем гона. Но если Платонов переживет и его», — в его глазах снова блеснули опасные искры, Тогда я лично отправлюсь туда и превращу эту деревню в пепелище. Разумное решение, соврал Сабуров, испытывая облегчение от того, что кризис миновал. Держи меня в курсе всего, что происходит в Угрюмихе, приказал Веретенский, делая жест, означающий, что аудиенция окончена, и подготовь наши силы на случай, если бездушные прорвутся глубже в княжество и окружат город. Будет исполнено, ваше сиятельство, поклонился Сабуров, пятясь к двери, чтобы не поворачиваться спиной к князю. Покинув кабинет, граф позволил себе перевести дух. Угроза гона была реальной, это не ложь, и она могла сыграть им на руку. Либо бездушные уничтожат Платонова и его поселение, либо гон так ослабит его, что Веретенский сможет без труда довершить начатое. А если он и это переживет, подумал Сабуров, спускаясь по лестнице дворца, тогда, возможно, стоит всерьез задуматься о том, на чьей стороне лучше оказаться в будущем. Тем более, что князь явно терял контроль и над своим талантом, и над рассудком. А долго такие правители у власти не задерживаются. Глава 14. Мы двигались на юг от Прудищ, огибая Муром по широкой дуге. Колонна из моего Муромца и трофейного грузовика медленно продвигалась по проселочным дорогам. Весенняя распутица превратила грунт в липкую кашу, заставляя двигаться крайне осторожно. Я вел первую машину, периодически останавливаясь и проверяя, видит ли нас грузовик за поворотом. Колеса Муромца то и дело проваливались в глубокие колеи, оставленные в прошлые разы тяжелым грузовиком, заставляя двигатель надрывно гудеть. В салоне стояла напряженная тишина, каждый из нас обдумывал произошедшее в Прудищах и готовился к еще более сложному штурму в Кочергино. «Как думаешь, они уже знают о случившемся?» — нарушил молчание Тимур, сидевший на пассажирском сиденье и то и дело косившийся на дорогу в ожидании возможной засады. «Вряд ли», — ответил я, объезжая глубокую лужу. «Связь между лабораториями строго регламентирована. Дмитрий говорил, что доклады делают раз в 3 дня, а охрана навряд ли станет звонить и болтать просто так, себе дороже выйдет». Федот и Гаврила, расположившиеся на заднем сиденье, переглянулись. Несмотря на усталость после боя, оба выглядели собранными, прирожденные воины, отлично показавшие себя в деле. «Значит, у нас есть преимущество внезапности», — Федот поправил автомат, лежавший у него на коленях. «Только охрана там серьезнее, чем в Прудищах. Главная проблема – снайперы», – заметил я, вспоминая доклад Скальда. «Избавимся от них, остальное будет проще». Мы миновали небольшую рощицу, и дорога пошла вверх. С холма открывался удивительный вид на весеннюю долину. Несмотря на ночной сумрак и благодаря полной луне, еще можно было различить стайки перелетных птиц, возвращающихся из теплых краев. Спустя еще 40 минут движения по раскисшим дорогам мы достигли окраины леса, примерно в паре километров от Кочергина. Я заглушил двигатель и дал сигнал остановки грузовику. Место для временного лагеря было выбрано не случайно, густой подлесок скрывал машины от случайных взглядов, а ельник надежно поглощал звуки двигателей. Пока освобожденные пленники и часть бойцов обустраивали лагерь, я собрал своих командиров для военного совета. Расстелив на капоте Муромца карту местности, мы изучили подходы к усадьбе. Изначальный план был прост. Снайперы устраняют дозорных, а ударная группа проникает через подземный ход. Однако детали требовали обсуждения. «Нам понадобится дополнительная поддержка», — заметил я, обводя взглядом собравшихся. «Лишние руки и, особенно, магические способности могут спасти жизни». После короткого совещания я направился к освобожденным пленникам. Они расположились вокруг небольшого костра, спрятанного за густыми ветками и замаскированного так, чтобы дым не выдал наше расположение. На изможденных лицах читались усталость и настороженность, но в глазах многих уже появились первые искры надежды. «Мы готовим штурм еще одного объекта, подобного тому, где вы были в плену», — начал я без предисловий. «В Кочергино удерживают других людей, таких же, как вы, ученых, магов, простолюдинов, оказавшихся не в то время, не в том месте. Их ждет та же участь, которой избежали вы, если мы не вмешаемся». Я не стал приукрашивать ситуацию. Операция будет сложнее предыдущей. Охрана усилена, больше магов, есть сторожевые псы, но я не сомневаюсь в способности нашего отряда справиться с ними. Никого из вас неволить не буду. Если будете участвовать, это должно быть добровольным решением. Наступила тишина, прерываемая лишь потрескиванием хвороста в костре. Затем вперед шагнул Максим Арсеньев. «Я пойду», — его голос звучал неожиданно твердо. «Я едва не умер сегодня и хочу помочь. Мне дали второй шанс, и теперь мой долг — не просто отблагодарить вас, а сделать для других то, что вы сделали для меня. Возможно, среди пленников Кочергина есть люди, которые однажды спасут кого-то еще. Цепочка добра не должна прерываться на мне». Подобный несколько наивный идеализм тем не менее пришелся мне по душе, но еще больше он понравился Анне Соболевой, которая встала рядом с ним. Хрупкая и бледная после плена девушка выглядела весьма решительно. Она сжала руку Максима. «Мы должны остановить эти эксперименты». Их решимость вызвала у меня уважение. Эти люди прошли через мучения, но не сломались. «Я тоже пойду», — из задних рядов вышел Евдоким Соколов. Его дочь шагнула за ним. «Мы оба стреляли по бездушным, справимся и с людьми». Бывший десятник Стрельцов обернулся и положил руку на плечо девушки. «Нет, Марина, ты останешься здесь». «Но отец», — начала была она, однако Евдоким покачал головой. «Я уже потерял твою мать. Тебя я не потеряю», — в его голосе слышалась такая непреклонность, что она только кивнула. «Хорошо», — тихо произнесла девушка. «Я буду ждать твоего возвращения». Я смотрел на остальных трех магов, освобожденных в прудищах. Они явно колебались, переглядываясь между собой. Наконец, один из них, мужчина лет 50 с седеющей бородой и тонкими пальцами музыканта, шагнул вперед. «Я боюсь», — его голос дрожал, но он продолжил. «Я не воин, никогда не держал оружие, но если вы прикажете, я пойду». Этот момент честности в признании собственного страха произвел на меня большее впечатление, чем любая бравада. «Как тебя зовут?» – спросил я. «Леонид Карпов», – ответил он. «Я преподавал теорию стихийных взаимодействий в Муромской академии. Конфликтовал с ректором, и он решил избавиться от меня. Твоя храбрость заслуживает уважения». Я протянул ему ладонь для рукопожатия. «Преодолеть страх сложнее, чем не испытывать его вовсе. Но от тебя больше пользы будет не в прямом бою, а здесь. Останься и защищай лагерь вместе с другими магами. Если что-то пойдет не так, вы будете нашим последним рубежом». Облегчение на его лице было очевидным, но сменилось решимостью. «Я не подведу вас», — кивнул он. «Мы сделаем все необходимое». Я повернулся к Евдокиму. «Умеешь обращаться с современным оружием, верно?» «С любым оружием», — без ложной скромности ответил он. «От ножа до снайперской винтовки». Я достал из Муромца один из трофейных автоматов и протянул ему. «Увы, третьей винтовки у нас нет, так что держи». Евдоким проверил затвор профессиональным движением, прицелился в ближайшее дерево, затем удовлетворенно кивнул. «Хорошая машинка. Пристрелять бы, но черт с ним». Максиму и Анне я объяснил их роль. «Вы будете двигаться позади основной группы. Ваша задача – нейтрализовать магические атаки противника и помочь нам преодолеть защитные барьеры. Не лезьте в прямой бой, там мы справимся сами». Оба мага кивнули, и я заметил, как парень стиснул руку подруги, тонкая нить поддержки, которая помогла им выдержать плен. Отдав необходимые распоряжения, я объявил четырехчасовый привал. Все нуждались в отдыхе перед сложной операцией, а некоторые не спали уже больше суток. Тимур организовал раздачу сухого пайка и воды, а валькирии распределили места для отдыха. «Штурм начнем в 4:30 утра», — сказал я, глядя на часы. «Час волка, время перед рассветом, когда сон человека особенно глубок. Именно в этот момент противник окажется наиболее уязвим». Я вспомнил старую военную присказку из прошлой жизни, но не стал озвучивать ее вслух. «В час волка смертность в госпиталях самая высокая, а караульные на постах спят особенно крепко». «А почему его называют часом волка?» — спросила Марья из Валькирии, раздававшая одеяло. «Я бы мог назвать реальную причину, которая заключалась в том, что в этот час тьма настолько густая, что собаку от волка не отличить, однако выбрал более вдохновляющий ответ. Потому что в это время волки охотятся наиболее успешно. Добыча не слышит их приближения, истощенная ночным бодрствованием. Сегодня мы будем волками». Пока остальные устраивались на отдых, я поднялся на небольшой холм, с которого с трудом можно было разглядеть далекие огни Кочергина. Охранники, не подозревающие о нашем присутствии, все еще чувствовали себя в безопасности. Их беспечность была нашим преимуществом, и я собирался использовать его по максимуму. Весенний ветер шелестел молодой листвой, принося запахи пробуждающейся земли, прелых листьев, влажной коры, первых цветов. В этом умиротворенном пейзаже лаборатория Кочергина выглядела чужеродным элементом, темным напоминанием о человеческой жестокости, которая порой не уступает бездушным. Я сел под раскидистой сосной, прислонившись спиной к шершавому стволу. Несмотря на необходимость отдыха, сон не шел. Мысли кружились вокруг предстоящей операции, перебирая возможные сценарии и варианты развития событий. Слишком многое могло пойти не так. Впрочем, подобного рода мысли никогда не могли остановить меня от того, чтобы делать то, что должно. Откинув голову назад, я посмотрел на звезды, пробивающиеся сквозь кроны деревьев. В прошлой жизни я часто вот так сидел перед битвами, изучая небо и находя в нем созвездия, знакомые с детства. Странно, но и здесь, в этом чужом для меня мире, они складывались в схожие узоры, что я видел когда-то в молодости, пусть и на других местах. Словно сами звезды следовали за мной через века. 4 часа до рассвета. 4 часа до того, как мы станем волками, вышедшими на охоту. Темнота начала отступать, когда мы выдвинулись к Кочергино. Я разделил отряд на 2 группы. Первая – снайперское прикрытие с Гаврилой и Федотом. Вторая – основная штурмовая группа под моим командованием. Скальд летел впереди, проверяя, не изменилось ли что-то с момента его последней разведки. Мы двигались через лес, стараясь не шуметь. Утренний туман стелился над землей, скрывая наши следы и приглушая звуки шагов. Воздух был влажным и холодным, обжигал легкие при каждом вдохе. Где-то вдалеке глухо прокричала сова, последний ночной охотник перед рассветом. Примерно в 1/2 километра от усадьбы Кочергина мы достигли места, о котором докладывал Скальд, небольшой поляны с древним каменным кругом. 7 массивных мегалитов, покрытых мхом и испещренных непонятными символами, возвышались среди деревьев. Они казались чужеродными в этом лесу, словно упали с неба в незапамятные времена. Я замер, ощутив странное покалывание в кончиках пальцев. Это место было мне знакомо, хотя, конечно, не само святилище, а его тип. В моем прежнем мире такие структуры встречались в ключевых точках, где пересекаются несколько линий силы, обладая самыми разными функциями. «Что это за место?» – шепотом спросила Анна Соболева, зябко поежившись. «Древнее святилище», — ответил я, медленно приближаясь к камням. Ему, вероятно, 1000 лет. Я коснулся ближайшего мегалита, ощутив под пальцами холод, который, казалось, шел из самых глубин земли. По каменной поверхности пробежала едва заметная рябь, словно круги на воде. «Лучше не подходить близко», — предостерег меня Тимур, отступив на шаг. «Такие места часто хранят древнюю магию, и никто не знает, как ими правильно пользоваться. Магия действительно древняя», я отступил на шаг, вспоминая свой опыт взаимодействия с подобными артефактами. «Не отвлекай меня», пиромант исполнил приказ, замолкнув. Эти мегалиты не были простыми камнями. Тысячелетиями они впитывали веру людей, в богов и правителей, в священное право властвовать, став по своей сути естественным артефактом. Они работали как накопители и усилители коллективного бессознательного, становясь своеобразным резервуаром силы для тех, кто умел к ней обращаться. Я знал, что подобные каменные круги встречаются по всему миру, служа отражением коллективной веры людей. В прошлом мире я уже сталкивался с ними. Чтобы активировать такой артефакт, требовался определенный ритуал, который знали немногие. Я обернулся к своему отряду и скомандовал, не оставляя простора для возражений: «Ждите здесь и не входите в круг, что бы ни случилось». Секунда, и я шагнул к центральному камню, прижал к нему обе ладони. Затем я тихо произнес древнюю формулу активации на языке, который, вероятно, помнил только я. Рунические символы на камнях слабо засветились в предрассветной мгле, а затем погасли. Воздух внутри круга сгустился, став плотным, как вода. Мегалиты загудели низким, почти инфразвуковым тоном, который проникал в самые кости, минуя уши. Я шагнул в центр круга, готовый к испытанию, которое предстояло пройти. Сила никогда не дается даром. За нее всегда приходится платить, кровью, душой или свободой. По крайней мере, здесь плату возьмут загодя, не вешая на должника непосильное бремя. Внешний мир исчез. Я видел бесчисленные лица, людей всех эпох, которые приходили сюда молиться и приносить жертвы своим богам, признавать власть своих правителей. А затем я увидел своего противника, бесформенную фигуру, сотканную из тумана и плотной энергии. Слепок коллективной воли, судья и экзаменатор. «Ты пришел требовать власть?» Вопрос прозвучал не словами, а чистой мыслью, ударившей прямо в сознание. «Я пришел подтвердить то, что уже имею», — ответил я, выпрямляясь во весь рост. Испытание началось без предупреждения. Я ощутил мощное давление на свой разум, волю древней сущности, созданной верой тысяч людей. Она пыталась подчинить меня, растворить мое «я» в коллективном сознании ушедших веков. Я понимал, что бороться с этим потоком грубой силой было бы проигрышной стратегией. Вместо этого я направил свою волю, как меч, разрезающий волны. Я знал, что если проиграю этот поединок воли, мое сознание рассеется безвозвратно. Мой разум атаковала волна чужих воспоминаний, боль, страх, отчаяние тысяч людей, живших и умерших вокруг этого святилища. Их страдания, их мольбы, их проклятия. Я открылся этому потоку, принимая эту боль как свою собственную, признавая ответственность правителя за каждую слезу, пролитую его подданными. Вторая атака была тоньше, искушение, видение абсолютной власти, неограниченного могущества, божественного поклонения. Многие короли падали на этом этапе, превращаясь из защитников в тиранов. Я же просто улыбнулся этим видением, помня уроки своего прошлого. «Власть – это не привилегия, а бремя», – ответил я бестелесной сущности. «Корона – не украшение, а ярмо». Финальное испытание было самым сложным – проверка решимости. Передо мной возникли образы всех, кого я потерял в прошлой жизни. Мои братья. Моя супруга Хильда, ушедшая слишком рано и оставившая меня вдовцом. Моя дочь Астрид, так похожая на Полину. «Ты готов снова пожертвовать всем ради власти?» – спросило существо. Я покачал головой. «Не ради власти, ради долга, ради защиты тех, кто не может защитить себя сам. И я буду защищать их, от бездушных и от самих себя. Потому что кто-то должен». Долгий момент тишины, а затем – принятие. Сущность, порожденная мегалитами, признала меня достойным. Наши воли столкнулись в последний раз, не в борьбе, а в слиянии. Я победил в этом испытании так же, как победил в далеком прошлом, когда проходил подобное на пути к объединению земель своего мира под единой короной. Когда все закончилось, я почувствовал, как изменилась моя аура. Теперь она излучала неоспоримое право на власть, которое другие чувствовали инстинктивно. Мегалиты усилили естественное качество лидера во мне, превратив его в нечто большее, королевское присутствие, отзвук божественного права. Я вышел из круга камней, на миг ощутив усталость. Это чувство прошло так же быстро, как и возникло. Лица моих соратников выражали смесь недоумения и уважения. Даже Тимур, обычно сдержанный, смотрел на меня с новым выражением в глазах. «Что происходило?» – спросил он. «Ты просто стоял там несколько минут, словно в трансе. Не имеет значения», – ответил я просто. «Нам пора идти. У нас есть неоконченное дело». Я знал, что теперь в присутствии моей усиленной ауры враги со слабой силой духа будут испытывать непреодолимый страх, а союзники – прилив храбрости. Я мог бы отдавать приказы, используя императорскую волю, но сейчас это отняло бы у меня слишком много оставшихся сил. Основываясь на своем опыте из прошлого мира, я понимал, что это лишь начало. Существовали и другие подобные естественные артефакты, способные не только усилить полученный дар, но и открыть новые. Найти их было бы неплохо. Мы вышли на опушку леса, откуда открывался вид на усадьбу. Гаврила и Федот заняли позиции на холме, откуда просматривалась вся территория. Через прицелы своих винтовок они внимательно изучали укрепления. Комплекс впечатлял своей мрачной основательностью. Старинная усадьба в классическом стиле с белыми колоннами и широкими окнами была окружена глухим трехметровым забором с витками колючей проволоки наверху. На крыше главного здания я заметил троих снайперов, методично сканирующих окрестности. «Вижу троих на крыше», — продублировал мои мысли Гаврила, не отрываясь от прицела. «Левого возьму на себя. Правый мой», — кивнул Федот, проверяя глушитель на стволе. «Центральный мой», — бросил я в переговорный амулет и мысленно потянулся к скальду, который уже кружил над усадьбой на приличной высоте, незаметной для охраны. Мы ждали подходящего момента, чтобы дозорные на прилегающей территории не заметили ликвидации своих соратников. Когда очередной патруль завернул за угол здания, Гаврила прошептал: «Готов». «Я тоже», — откликнулся Федот. Я закрыл глаза, полностью соединившись со скальдом. Через его зрение я видел третьего снайпера на дальнем краю крыши, беспечно курившего самокрутку. «Идеальная мишень. На счет три», — скомандовал я. «Один, два, три». В одно мгновение тонкое гранитное лезвие каменного клинка материализовалось прямо над головой третьего снайпера и пронзило его макушку, зарывшись в корпус и застряв в районе таза. Почти одновременно два глухих выстрела, и два других снайпера на крыше упали, так и не поняв, что произошло. «Три из трех», — констатировал Федот, перезаряжая винтовку. «Чисто. Мы быстро спустились с холма и направились к восточной стороне усадьбы, где, по данным Скальда, находился вход в подземный ход. В неспокойные времена богатые землевладельцы часто строили такие тоннели для экстренного бегства в случае осады или иной непредвиденной ситуации. И, судя по тому, что Ворон подслушал о нем из разговора охраны, лаз не являлся тайной для местных. Нужный нам вход в подземный тоннель оказался хорошо замаскирован. Простая земляная насыпь среди обильных зарослей кустарника, прикрытая запертой дверью, которая выглядела как часть естественного ландшафта, незаметная для тех, кто не знает, что искать. «Я пойду первым», — шепнул я, осмотрев вход. Чужая магия чувствовалась, но гораздо глубже. Мерцающие огни осветили нам путь. Тоннель выглядел сырым и заброшенным, но все еще крепким. Вскоре мы оказались под территорией усадьбы. Через скальды я следил за перемещениями охранников на поверхности. Двое у западной стены, один у входа в лабораторию, передавал я снайперам информацию. И еще трое патрулируют внутренний двор с собаками. Сторожевые псы представляли особую проблему. Их острый нюх мог раскрыть нас раньше времени. Я сосредоточился, вспоминая древние заклинания «Друг леса», которому меня научил старый волхв-древлянин в прошлой жизни. Оно было простым, но эффективным, позволяло наладить контакт с дикими животными и воздействовать на них. Что-то похожее на обворожение. Через зрение скальда я нашел всех сторожевых псов и активировал заклинание. Одновременно с этим я дал голосовой сигнал Гавриле и Федоту, которые заняли новые позиции для устранения охранников. Псы начали зевать и оседать на землю, погружаясь в глубокий сон. В тот же момент прозвучали приглушенные выстрелы, и патрулирующие охранники бесшумно упали. Прежде чем оставшиеся стражи успели понять, что происходит, наши снайперы нейтрализовали их. «Путь свободен», — сообщил я отряду. «Работаем». Тоннель сужался, постепенно приводя нас к фундаменту особняка. Влажный воздух становился затхлым, с примесью странного металлического запаха, который я уже чувствовал в прудищах, характерная особенность магических экспериментов с эссенцией. Мы продвигались медленно, проверяя каждый метр пути. Вскоре я ощутил легкое мерцание в воздухе. Остановив отряд жестом, я внимательно изучил пространство перед нами. Тонкая сетка переплетающихся энергетических нитей образовывала невидимую для обычного глаза преграду, магическую сигнализацию, гораздо более сложную, чем в прудищах. «Защита», — шепнул я, — «стойте на месте». Подойдя ближе, я различил сложную структуру узора. Это была не просто система оповещения, а комбинированная ловушка с привязанными к ней боевыми артефактами, которые должны были активироваться при нарушении периметра. На стенах тоннеля я заметил небольшие углубления с кристаллическими сферами, при срабатывании они затопили бы коридор огнем. «Дайте мне минуту», я сконцентрировался на задаче. В отличие от простых магических барьеров, здесь нельзя было просто разрезать или отключить нити энергии. Система работала по принципу замкнутого контура, любой разрыв вызвал бы немедленную активацию защиты. Вместо этого я начал аккуратно раздвигать энергетические нити, создавая временный проход. Это походило на то, что я делал в прудищах, только сложность задачи существенно выросла. Капля за каплей, расходуя свой и без того скудный запас магической энергии, я формировал коридор в структуре сигнализации, достаточно широкий, чтобы пройти, но не нарушающий общую целостность системы. Это было похоже на работу ювелира, осторожно отгибающего крепление драгоценного камня, не повреждая их. «Готово», — выдохнул я через несколько минут. «Проходите по одному, точно по моим следам, не касайтесь стен». Один за другим члены отряда проскользнули через созданный мной проход. Когда последний боец миновал опасную зону, я аккуратно вернул энергетические нити в исходное положение, никаких следов вторжения. Мы продолжили движение, но не прошли и 10 метров, когда я замер, заметив кое-что перед собой, и одновременно Евдоким, шедший позади, резко схватил меня за плечо. «Стой!» Его тихий голос заставил всех замереть. Старый стрелец указал на тонкую, почти невидимую струну, натянутую на уровне щиколотки поперек тоннеля. Я-то ее заметил, сообразив, что здесь что-то нечисто, но вот нужная ассоциация у меня, в отличие от Соколова, не возникла. «Давно таких не видел», — пробормотал Евдоким, опускаясь на колени. В казанском походе мы с такими часто сталкивались. Осторожно проследив струну до ее крепления в стене, он обнаружил небольшую металлическую коробку, из которой торчали провода, взрывное устройство с металлическими поражающими элементами. «Хитро», – прошептал он, – «сначала магическая защита, потом механическая. Если бы мы искали только магические ловушки, то подорвались бы на этой штуке. Дорогой, причем, штуке. Их клепает Черноречие, закупая электромеханические взрыватели в шанхайском Бастион». Со сноровкой, выдающей многолетний опыт, Евдоким обезвредил устройство, отсоединив детонатор и осторожно перерезав струну. На его лице промелькнула легкая усмешка удовлетворения профессионала, выполнившего знакомую задачу. Преодолев еще несколько поворотов, мы уперлись в массивную дверь, обитую железом. За ней должен был находиться подвал особняка. Я прислушался, тишина. Через скальда, по-прежнему кружившего над зданием, я проверил обстановку вокруг дома, тишина. Солидная часть охранников уже была нейтрализована нашими снайперами, остальные спали в своих комнатах. Я медленно открыл дверь, которая, к счастью, оказалась хорошо смазанной и не издала ни звука. Мы оказались в небольшом подвальном помещении, заставленном ящиками и бочками. Воздух здесь был теплым и сухим, пропитанным запахом табака. Стоило мне только открыть дверь, сверху раздалось характерное шлепанье и вниз по лестнице, возле которой замер я, начал спускаться зевающий мужчина с сигаретой в руках. Судя по весьма активному ядру, один из четырех магов, решивший предаться посреди ночи вредной привычке, которая его и погубит. Я дал знак остальным оставаться на месте, а сам бесшумно двинулся вперед, доставая клинок из сумеречной стали. Сонный маг не заметил моего приближения, погруженный в свои мысли. Одним быстрым движением я зажал ему рот и перерезал горло до самого позвоночника. Его тело обмякло в моих руках, не издав ни звука. «Первый маг устранен», — шепнул я, возвращаясь к отряду. Мы поднялись по узкой лестнице в главный дом. Здесь я ощутил то, о чем говорил скальд, нестабильные вспышки магической энергии. Воздух периодически словно сгущался, а затем разряжался, создавая легкий дискомфорт в груди. В магическом спектре это выглядело как разноцветные всполохи, хаотично пробегающие по стенам и потолку. «Что это?» – тихо спросил Тимур, явно почувствовавший то же самое. «Нестабильность магического поля», – ответил я. «Их эксперименты нарушили естественный баланс. Будьте осторожны с заклинаниями, они могут сработать не так, как вы ожидаете». Мы разделились на три группы, чтобы методично зачистить все комнаты первого этажа. Первые несколько минут все шло гладко. Бойцы поочередно проверяли спальни, где дремали охранники, нейтрализуя их тихими, точными ударами ножей. Я ощущал странное удовлетворение от этой работы, холодной и беспощадной, но необходимой. Продвигаясь к центру здания, мы оказались в главном холле с множеством дверей и большой лестницей, ведущей на второй этаж. В отличие от прудищ, здесь лаборатория находилась не под землей, а прямо на первом этаже в отдельном крыле особняка. В дальнем конце коридора у массивных двойных дверей обнаружился пост охраны. Четверо бойцов, которые, в отличие от большинства своих товарищей, не спали. Они играли в карты, расположившись за небольшим столом прямо перед входом. Чтобы бесшумно ликвидировать их, придется воспользоваться или магией, или огнестрелом, ведь любого из нас они заметят задолго до того, как боец выйдет на дистанцию удара. Я жестом собрал всех вместе. «Придется стрелять», — шепнул я. «Сейчас активирую сферу тишины, которая скроет стрельбу, затем берем их». Сконцентрировавшись, я сплел заклинание, создавая вокруг нас магический купол, который должен был поглощать все звуки. Именно в этот момент по особняку прокатилась очередная волна магической нестабильности. Я буквально увидел, как искажаются линии моего заклинания, выворачиваясь наизнанку. Мои собственные слова оказались пророческими. «Стойте!» — крикнул я, но было поздно. Соратники уже открыли огонь. Вместо тишины мои искаженные заклинания многократно усилило звук выстрелов, превращая их в оглушительные раскаты грома. Стекла в окнах задребезжали, а в соседних комнатах послышались крики тревоги. «Нахиль маскировку!» — скомандовал я. «План, штурмуем!» Наш отряд моментально перестроился, переходя от тихого устранения к открытой атаке. Тимур создал огненную волну, которая прокатилась по коридору, дезориентируя выбегающих из комнат охранников. Валькирии заняли позиции у окон, отстреливая тех, кто пытался сбежать из здания. С верхнего этажа по нам ударили два оставшихся мага, электрические разряды и ледяные шипы прорезали воздух. Максим и Анна моментально создали защитный барьер, отразивший большую часть атаки. «Держите лабораторию», — приказал я, разворачиваясь к лестнице. «Тимур, со мной». Мы с Тимуром метнулись на второй этаж, где нас встретил шквал магических атак. Первого мага я нейтрализовал, использовав молниевый скачок, чтобы оказаться за его спиной и вогнать меч между лопаток, вспоровший плоть, как рисовую бумагу. Второй, видя судьбу коллеги, попытался сбежать, но Тимур обрушил на него стену огня, превратив в живой факел. Внизу раздался громкий выстрел, затем торжествующий возглас Евдокима. «Готов четвертый». Вернувшись в холл, я увидел последнего мага, лежащего с простреленной головой. Рядом стоял Евдоким с дымящимся автоматом. «Он отвлекся тех двоих», — пояснил бывший стрелец, кивая на Максима с Анной, а я зашел сбоку. Щит у него был хороший, но не круговой. Лаборатория была взята. Внутри мы обнаружили 7 пленников, 3 магов и 4 обычных людей, прикованных к медицинским столам. В соседней комнате нашли еще 5 крестьян в клетках, у 2 из них обнаружились жуткие деформации, результаты неудачных экспериментов. И судя по тому, что я ощутил, они медленно, но неуклонно превращались в бездушных, лишившись значительной части жизненной силы души. Бедолаги сидели в кататонии, не реагируя ни на какие внешние раздражители. Я отдал приказ оборвать их мучения. Пока Максим и Анна осматривали остальных пленников, отряд продолжил зачистку здания, проверяя каждый уголок. В подвале обнаружили архив с документацией и несколько клеток с бездушными, которых мы быстро уничтожили. В личных комнатах магов нашли ценные артефакты и кристаллы эссенции. Трофеев оказалось даже больше, чем в прудищах. Автоматы, снайперские винтовки, защитные амулеты, десятки кристаллов эссенции разных размеров и черная кожаная папка с печатью личного помощника князя Терехова, явно содержащая секретные инструкции. Начальником лаборатории оказался не маг, как в прудищах, а самый обычный, похожий на крысу мужик с редкими волосенками и такими же усами. Он очень хотел жить, очень. Оказался настолько замотивирован, что сам предложил рассказать обо всем, что здесь творилось, пополнив нашу коллекцию компромата 2-й видеозаписью. Однако его судьбу это не изменило. К рассвету все пленники были освобождены, а трофеи погружены в еще один трофейный грузовик. Я собрал всех во дворе особняка, готовясь произнести краткую речь, предоставив им тот же выбор, что их товарищам по несчастью в другой деревне. Вдруг резко завибрировал мой мегафон. На экране высветилось имя Василисы. Недоброе предчувствие сжало сердце. Да, Прохор. Ее голос дрожал от страха и напряжения. На угрюм напали. Острог окружен. Глава 15. Полина сидела у окна своей комнаты в доме воеводы, наблюдая, как последние лучи солнца окрашивают небо над угрюмом в оранжево-розовые тона. Острог жил своей обычной вечерней жизнью, слышались голоса возвращающихся с поля крестьян, лай собак и смех детей. Но эти звуки казались ей далекими, почти нереальными. Ее мысли были далеко отсюда. Мегафон в ее руке тихо вибрировал, пока она ждала, когда отец примет вызов. Герман редко отвечал сразу, обычно ему требовалось время, чтобы найти устройство среди своих бумаг и книг. Полина терпеливо ждала, поправляя локон каштановых волос, выбившийся из аккуратной прически. «Полина», наконец донесся из мегафона усталый голос отца, «ты сегодня рано звонишь». «Здравствуй, папа», Полина выпрямилась, стараясь, чтобы голос звучал бодро и уверенно. «Как твои дела? Как мама?» Последовала пауза, во время которой Полина услышала тяжелый вздох. Она напряглась, крепче сжимая мегафон. «С твоей матерью сложно», — произнес отец тихо, словно боялся, что его могут подслушать. Она пропала несколько дней назад, вместе со всей своей охраной. Полина почувствовала, как холодок пробежал по спине. «Как пропала? Куда? Почему ты не сказал мне раньше?» «Я надеялся, что она вернется», — голос отца звучал виновато. «Она не отвечает на звонки, никто не знает, где она». И она сняла со счета семьи значительную сумму денег перед исчезновением. Полина встала и начала мерить шагами комнату. Ее дар отзывался на волнение, в стакане с водой на столе появилась маленькая воронка. «Папа, это не похоже на маму. Она всегда такая организованная», — Полина не договорила, потому что поймала себя на мысли, что говорит о матери, какой та была раньше, а не о той женщине, в которую превратилась за последние 1,5 года. «Твоя мать изменилась», словно прочитав ее мысли, произнес отец. «Ты же знаешь, Полина, она стала другой после всего, что случилось с тобой и этим, Платоновым». Услышав фамилию Прохора, Полина невольно посмотрела в сторону его кабинета через коридор. Сейчас там было пусто, воевода вместе со своими бойцами отправился на важную миссию. «Я должна идти, папа», сказала она, не желая продолжать разговор в этом направлении. «Дай мне знать, если что-то узнаешь о маме». «Конечно, детка, береги себя». Звонок закончился, и Полина опустилась на кровать, глядя в потолок. Мысли о матери причиняли почти физическую боль. Лидия Белозерова, некогда любящая и справедливая, хоть и строгая мать, словно превратилась в другого человека. Перемены начались постепенно, но неуклонно. Сначала странные головные боли, потом раздражительность, затем необъяснимая злоба и подозрительность. Полина вспомнила, как мать вдруг приказала ей покинуть Владимирскую академию, где она училась и совершенствовала свой дар гидромантки и целительницы. «Это не обсуждается», — заявила тогда Лидия, перебирая бумаги на своем столе. «Академия не для юных девушек из благородных семей. Ты получишь домашнее образование, как подобает будущей супруге аристократа. Но, мама, я хочу стать настоящим магом», — возразила тогда Полина. «Профессора говорят, меня не интересует, что говорят какие-то профессора», — холодно отрезала Лидия. «Подобные навыки нужны тем, кому нужно зарабатывать на жизнь. Мы Белозеровы, и твоя задача – удачное замужество, а не сомнительная карьера». С этого момента все стало только хуже. Мать запретила ей встречаться с друзьями, посадила под фактический домашний арест, контролировала каждый шаг. Лидия одержимо говорила только о потенциальных женихах, словно превратилась в охотницу за титулами и состояниями. Полина закрыла глаза, и перед ней возникло воспоминание о том единственном вечере, когда она встретила Прохора Платонова. Это произошло на дне рождения ее подруги. Она смогла улизнуть из дома, воспользовавшись отъездом матери по делам в Сергиев Посад. Прохор поразил ее с первого взгляда. Высокий, с пронзительным взглядом серых глаз и обходительными манерами. Он смешил ее и говорил комплименты, целовал руку и прижимал к себе во время танцев. «Вы слишком прекрасны для этого унылого собрания», сказал он ей тогда, когда они случайно столкнулись у стола с напитками. «Ваши глаза словно два озера, в которых можно утонуть». Полина помнила, как смутилась и одновременно обрадовалась такому прямому комплименту. Он был не похож на тех изворотливых щеголей, которых она встречала на званых вечерах. В нем чувствовалась сила, которая притягивала ее, как магнит. А потом была та ночь, единственная ночь вместе, полная страсти и нежности. Полина покраснела от воспоминаний. Она никогда не думала, что сможет так отдаться чувствам, забыв о всех условностях и правилах, в которых ее воспитывали. С Прохором все казалось правильным и естественным. Когда мать вернулась и узнала о произошедшем, разразился настоящий скандал. Полина до сих пор не понимала, как она выяснила все в таких подробностях. Лидия словно сошла с ума от ярости. Она кричала, что Платонов обесчестил ее дочь, что он находится за их состоянием, что он недостоин даже дышать одним воздухом с Белозеровыми. Именно после этого мать окончательно изменилась. Она стала одержима идеей отомстить Прохору, не слушая никаких возражений. Полина помнила те долгие недели домашнего ареста, когда ей не позволяли даже выходить в сад без сопровождения. Каждый день мать приводила в дом очередного подходящего жениха, сыновей своих знакомых аристократок, большинство из которых были либо глупыми, либо жестокими, либо и тем, и другим одновременно. Полина поднялась с кровати и подошла к небольшому зеркалу в резной раме. Ее отражение выглядело грустным, темные круги под глазами выдавали бессонные ночи, а в ореховых глазах таилась печаль. Несмотря ни на что, она скучала по прежней матери, по той, с которой они вместе ходили в театр, обсуждая потом представления до поздней ночи, по той, что учила ее разбираться в литературе, покупая редкие книги из заморских стран, по той, что по воскресеньям надевала красивый передник и вместе с дочерью пекла яблочные пироги по рецепту прабабушки, хотя в доме было полно слуг, готовых исполнить любую прихоть. «Мама, что с тобой случилось?» – прошептала Полина, касаясь холодной поверхности зеркала. «Куда ты исчезла?» Она не знала, что заставило мать так измениться. Может быть, отец прав, и это связано с историей с Прохором, но почему настолько сильная реакция? Почему такая одержимость местью? И куда она пропала сейчас, забрав деньги и охранника? Если бы только можно было вернуть все назад, в то время, когда они были счастливой семьей, или хотя бы понять, что происходит сейчас. С трудом ей удалось заснуть, но сон не принес избавления, ей снились кошмары. Она куда-то бежала, не то преследовала кого-то, не то, наоборот, убегала от погони. Из сна ее вырвал резкий, пронзительный звук, над острогом громко и тревожно забил колокол. Полина вскочила, запутавшись в одеяле, и бросилась к окну. До рассвета оставалось всего ничего, солнце должно было вот-вот показаться из-за горизонта. На стенах она увидела бегущих дружинников с оружием в руках, их лица выражали тревогу и решимость. В предрассветной мгле казалось, что тени движутся сами по себе, сгущаясь и расплываясь по острогу. Сердце Полины бешено колотилось, когда она отпрянула от окна и бросилась к шкафу. Дрожащими пальцами она выхватила первую попавшуюся одежду, темно-синее платье и теплую накидку. Одевалась она торопливо, несколько раз запуталась в шнуровке и чуть не упала, натягивая сапожки. Схватив с прикроватной тумбочки свой магический жезл, она выскочила в коридор. Дом воеводы гудел, как потревоженный улей. Слуги метались с испуганными лицами, кто-то кричал приказы. Полина увидела Захара, который быстро шагал по коридору с винтовкой в руках. Его обычно добродушное лицо с клочковатой бородой теперь выглядело суровым и сосредоточенным. «Что происходит?» – спросила Полина, хватая его за рукав. «Нападение, госпожа!» Захар кивнул в сторону окна. «Какие-то недруги окружили острог. На флаге кровавые крылья. Игнатий Михайлович собирает всех у центрального бастиона». Не дожидаясь дальнейших объяснений, Полина побежала к выходу. На улице уже собирались жители, перепуганные внезапной тревогой. Матери прижимали к себе детей, мужчины сжимали в руках винтовки и ружья. Заметив в толпе растерянную женщину с младенцем, Полина остановилась. «Идите в амбар», — крикнула она, вспомнив, что именно там прятались в случае нападения бездушных. «Там толстые стены». Заметив Бориса, уверенно раздающего приказы группе дружинников, Полина направилась к нему. Командир дружины кивком указал ей на центральный бастион, где уже толпились фигуры у бойницы на смотровой площадке. Пробираясь к бастиону, Полина вглядывалась в горизонт. Рассветное небо только начинало светлеть, но она уже могла различить темные силуэты за пределами острога, внедорожники, мотоциклы и большой грузовик, над которым реял черный флаг с изображением двух крыльев, обогренных кровью. Когда она поднялась на смотровую площадку бастиона, там уже собрались все ключевые фигуры острога. Игнатий Платонов, стоявший у парапета с подзорной трубой. Василиса, бледная, но решительная, с магическим жезлом наготове. Могучий священник отец Макарий, сжимавший в одной руке огромный боевой топор, совершенно не вязавшийся с его саном, а во второй четкий с крестиком. Александр Зарецкий, судорожно перебиравший склянки в своей алхимической сумке. Старосты трех соседних деревень и другие важные жители острога. Игнатий оторвался от наблюдения и обратился к собравшимся. «У нас есть примерно 40 боеспособных дружинников и 10 обученных валькирий. Все остальные – не воины», – его голос звучал спокойно, но в глазах читалась тревога. «Борис, раздай оружие всем, кто может держать в руках хотя бы палку. Они не атакуют», — заметил Борис, вглядываясь в горизонт. «Просто стоят. Чего они ждут?» Словно в ответ на его вопрос, воздух сотрясся от магически усиленного женского голоса, который эхом разнесся над острогом. «Внимание, жители этой нищей дыры! Я, графиня Лидия Марковна Белозерова, требую немедленно выдать мою дочь Полину и воеводу Прохора Платонова. В случае отказа эта захудалая деревенька будет стерта с лица земли». Услышав голос матери, Полина застыла от шока. Внутри нее боролись противоречивые чувства. Страх, гнев, смятение, недоумение. Как мать нашла ее? Что с ней произошло? Кто эти люди? Наемники? Игнатий Платонов оглядел собравшихся и остановил взгляд на Полине. «Полина Германовна», — сказал он с нотками горечи. «Похоже, конфликт между нашими семьями обостряется». Отец Макарий, прищурившись, вглядывался в расположение врага. «Кровавые крылья. Если я не ошибаюсь, это знак крылатых гусар польской ратной компании», — произнес священник. «О них ходит дурная молва». Игнатий кивнул и повернулся к Полине. «Послушай меня внимательно», — сказал он тихо, но твердо. «Никто тебя не выдаст, если ты сама не захочешь покинуть острог. Это решение только за тобой». Гидромантка посмотрела на обеспокоенные лица вокруг, затем перевела взгляд на далекие фигуры врагов. Ее мысли лихорадочно метались. Она вспомнила дом Белозеровых, который когда-то был ее убежищем, а потом превратился в тюрьму. Вспомнила тех женихов, которых мать насильно пыталась представить ей. Вспомнила, как ускользала тайком на учебу с наставником, которую мать запрещала посещать. «Я не для того вырвалась из-под власти матери, чтобы вновь вернуться в клетку», произнесла Полина твердо, удивляясь собственной решимости. «Лучше умереть на свободе, чем жить в неволе». Игнатий тепло улыбнулся и кивнул. «В таком случае, запомни, угрюм своих не бросает», он положил руку ей на плечо. «Мы будем драться». Борис тут же начал отдавать приказы, распределяя защитников по периметру стен. Валькирии, которых Прохор оставил в остроге, заняли позиции на восточной стене, самые меткие стрелки из женского отряда. «Оцените их силы», — приказал Игнатий. «Трудно сказать точно», — ответил Борис, опуская подзорную трубу. «Полдесятка внедорожников, не меньше 30 мотоциклов, грузовик. Я насчитал около сотни бойцов, и сколько из них магов в душе не ведаю. Вооружены там все до зубов». Василиса, стоявшая у противоположного парапета, достала магафон и набрала номер. «Звоню Прохору», — объяснила она, поймав вопросительный взгляд Полины. «Он должен знать». Полина подошла ближе, надеясь услышать голос воеводы. Несмотря на соперничество с Василисой, сейчас это казалось неважным, они были в одной лодке. «Прохор!» — закричала Василиса, когда соединение установилось. На угрюм напали. Острог окружен. Полина не могла разобрать ответ, но по лицу Василисы видела, что новости приняты со всей серьезностью. «Это мать Полины», — продолжала Василиса, — «с какими-то наемниками, много вооруженных людей». «Да, все уже на стенах». «Хорошо». Она протянула мегафон Игнатию. «Прохор хочет поговорить с вами». Игнатий взял устройство и отошел на несколько шагов. Полина старалась разобрать хоть что-то, но слышала только редкие короткие фразы отца Прохора. «Да, понял, сделаю. Да, выстоим». Когда он вернулся и отдал мегафон Василисе, его лицо выражало спокойную решимость. «Прохор велел держаться», — сказал он. «Они уже закончили операцию и направляются сюда. Будут через пару часов». «У нас нет пары часов», — всплеснул руками алхимик.